Глава 7. Мы с Пухлей сидим в кабинетике с одним большим окном, выцветшими обоями, и смотрим друг на друга с каким-то сожалением. В конце концов, наглая серая морда, моргнув мне разок, громко мяукает. «Да, Пухля, я тоже голодная», — трогаю ее мокрый носик через сетчатую ткань. «Не, ты прикинь, Бизон, я так ржал, что...» В дверь вваливается парень с бритой под ноль головой, футболки, туго обтягивающей его накачанную фигуру. Следом заходит Сева. Оба мешкаются у порога, глядя на меня. «Твою же...» Похоже, про меня попросту забыли. Я сижу на неудобном допотопном стуле с деревянной спинкой уже около получаса. «Здрасте, мадам. Чё ты несёшь, Бизон?» Толкает его Сева и выходит вперед. «Анна Витальевна, сори, чуть подзависли в гостях у начальства. Может, хотите чего?» «Джентльмен, ёптыть!» — смеется Бизон, хотя больше тянет на бойца ММА, шлепает друга по плечу. «Я хочу домой. Только если он у меня. Родительская квартира пока неприкосновенна. Сидя тут в одиночестве, я связалась со своим риэлтором и попросила снять ее с продажи. Не хочу дразнить Влада. Как разберусь с кошмаром в жизни, вернусь к ней. Ничего же не случится за это время. Патрона дождемся и поедете. Если мы вас отпустим без его отмашки, нам кранты». Сева берет папку со стола справа и садится за стол, который у металлического шкафа. «Если он явится после взбучки Караваева», — опять добавляет качок. «Каравай сегодня охрененно злой», — не поднимая глаз от документов, в руке всыпает пояснение Сева. «Да пошел ты!» Все дружно вздрагиваем от грубости Авдеева, вошедшего в кабинет. Его лицо красно-фиолетовое. Такой ярости я еще не видела. Но он быстро сливает краску, видя меня на стульчике и кота в сумке-переноске рядом. «Добрый вечер, я диспетчер», — выдыхает Авдеев, зализывая густые темные волосы рукой на затылок. «Про тебя-то я забыл». «Я вообще не понимаю, зачем я здесь». Мой тонкий обессиленный голос садится на пару тонов. Плечи опускаются под невидимой тяжестью сегодняшнего и прошедших дней. «Так». Авдеев слишком внимательно меня изучает. Вот сейчас точно переплел ниточки прошлого и настоящего. Узнал. «Обо всем по порядку, как гласит народная мудрость, да?» Выдыхаю. Он тоже. Парни тихонько прыскают с мешками. Авдеев переключается с меня на свой стол, рыщет руками по заваленной бумагами поверхности, вынимает записную книжку в потертой кожаной обложке. «У меня к тебе парочка вопросов. Уна момента». Выуживает ручку из карандашницы, присаживается на стол, скрестив длинные ноги. «Первый. Как давно квартира твоих родителей выставлена на продажу? Я порылся на сайте, там объявление плавает». «Около 2 месяцев. Я пару раз передумывала, поэтому объявление то появлялось, то исчезало». Отвечаю почти без заминки. Маленькая заковырка случается, когда Авдеев поднимает на меня синие глаза и беспощадно царапает сердце. Мы с ним были хорошей парой. Молодые, зеленые, горячие. Я училась в универе, он уже стажировался в управлении. Между нами вспыхнуло яркое пламя, которое привело к масштабному пожару. Сгорели заживо. И, наверное, к лучшему. В этом огне исчезла моя крошечная тайна. Хотела бы я, чтобы все было иначе. В глубине души, возможно. Но года не закрутишь клубком в обратную сторону. Да и мы совсем другие теперь. Вопрос номер 2. Корябает ручкой по разлинованному листку, периодически растирая нос тыльной стороной ладони. «Ты знала, что Эльза уже месяц как не числится в труппе театра?» «Месяц?» Меня бросает в холодный пот. «Я об этом ничего не знаю». «Сестричка-то ушлая». Бизон откидывается на спинку кресла, в котором сидит. Несчастная скрипит под его весом. «Геныч». Авдеев полосует острым взглядом. «Не разевай роток. Тот проводит пальцем по губам, будто бы застегивает молнию. Сева кидает в него скрепку и получает в ответ грубый оскал. «Она жива?» — спрашиваю машинально. «В связи с тем, что я узнаю, Эльза вела и ведет какую-то двойную жизнь, а я совсем не в курсе, и мне странно. Мы так близки, так тесно связаны, и абсолютная пустота сметает все на своем пути. Почему она не рассказывала про увольнение, про отношения с Цезарем, если таковые имеются? Все тайны неспроста, далеко нет». «Мяу!» — Пухля ворочается в сумке. Авдеев чихает, но продолжает строчить в своем блокноте. «Если у вас все, Руслан Анатольевич, то я поеду». «Да, все. Кажется, хотел сказать что-то еще, но я достаю телефон из кармана за считанные секунды, снимаю блокировку экрана и вижу сообщение от мужа. Он оскорбляет меня последними словами, обвиняет во всех грехах и грозится оставить ни с чем после развода. Господи, я уже уехала, бросив все свои вещи, честь и достоинство у некогда родного дома. Мне ничего не надо. Только немного спокойствия для осмысления ситуации. Ань, где ты собираешься жить?» Вздрагиваю и навожу рассеянный взор на Авдеева. Бизон и Сева подозрительно переглядываются. Потом делают умный вид, утыкаясь в компьютеры. Но я-то замечаю их веселое настроение. «У Эльзы, и если что, Руслан Анатольевич, вас это меньше всего сейчас должно волновать. Вызов такси остается несбыточной затеей. Бежать и немедленно. Стою, застегиваю пальто, беру сумку с котом. Что?» Смотрю с толикой сомнения на майора. «У вас же больше нет ко мне вопросов? Моя фамильярность оправдана. Здесь, в болоте с двумя крокодилами, он главный. Портить ему репутацию и вести фривольные беседы не буду. Да и к чему бы вдруг? Мы чужие люди, давно». Шагаю к двери, стуча каблуками по неровному полу под слоем линолеума. «Стоять!» — грохочет в воздухе эхо. Парни посмеиваются. Бизон, он же Гена, шепчет Севе. «Девочка с зубками. Патрону пороха не хватит ее обуздать». Резко разворачиваюсь и влепляюсь в Авдеева. Успел перейти черту. «Я попросил этих макак не только для короткого допроса тебя привести, но и...» «Ну и что? Извини, но у меня кот голодный, и я на грани голодного обморока». Авдеев наводит взгляд на двух идиотов с мальчишескими замашками за моей спиной. Выдувает носом адский дым. Замолкают. «У меня в холодильнике шаром покати, но ужин за 20 минут тебя устроит?» «Руслан Анатольевич!» Кровь закипает от его напора. «Я хочу побыть одна!» «Мудачье, которое ты считаешь мужем, пора закапывать при выезде из города со всем его дерьмом, а тебе жить дальше!» Хмурится, морщится, чихает, слегка отдернув голову. «Чертов кот!» «С меня достаточно. И с вас тоже. Выпейте таблетку от аллергии, займитесь поиском моей сестры, а я как-нибудь справлюсь. Не в первый раз начинаю жить заново». Бизон покашливает. Сева кому-то дозванивается по телефону. Я берусь за хлипкую ручку и толкаю дверь. Майор вместе со мной выходит в коридор. «Ужин у меня и точка». «Что?» — опешиваю на минуту. «Наглость — второе счастье. Я благодарна тебе за все, Руслан, но ты переходишь все границы. Я тебя не отпущу, Ань. Однажды мы уже совершили эту тупую ошибку». «Апчхи!» — несется вслед за фразой, надрезавшей мое сердце хирургическим скальпелем. «Цезарь уже просек фишку, и скоро начнется многоходовая игра. Спускайся вниз со своим четвероногим обормотом, и я буду через минуту». Застываю под воздействием шокирующего факта. Руслан меня помнит. И, видимо, не первый день. «Ань!» — звенит в ушах его басистый голос. Я крепче сжимаю ручки сумки-переноски и, ничего не сказав, никак не отреагировав, направляюсь к лестнице.